Глава 52. С той же внезапностью, с какой наступила темнота, комнату залил яркий свет. Он высветил дальний угол, в котором сидел на деревянном стуле лейтенант де Агоста, связанный по рукам и ногам и прикрученный к стулу. Из одежды на нем остались только трусы и жилет, нашпигованный пакетами пластичной взрывчатки, жилет смертника. Во рту у него был кляп в виде бильярдного шара. Де Агоста смотрел на Пендергаста горящими глазами. «Я прибыл в течение требуемых 55 минут, мистер Озмиан», — сказал Пендергаст. «И все же вы убили Говарда Лонгстрита. Мы так не договаривались». Прошло несколько мгновений, и, наконец, в комнату бесшумно вошел Антон Озмиан в черном камуфляжном костюме. В одной руке он держал пистолет 1911, наведенный на Пендергаста, в другой — дистанционный взрыватель. «Положите, пожалуйста, ваше оружие на пол, агент Пендергаст», — произнес он невозмутимым тоном. Пендергаст выполнил его указание. «А теперь подтолкните его ко мне ногой». Пендергаст подтолкнул. «Снимите пиджак, повернитесь. Расставьте ноги и руки и прижмитесь к стене». Пендергаст подчинился. Он не сомневался, что ему представится шанс поменяться местами с Озмианом. Агент услышал, как Озмиан приблизился и почувствовал холодный ствол пистолета на своем затылке. Озмиан обыскал его, нашел дополнительный магазин и несколько ножей, отмычки разных типов, удавку, два сотовых телефона, деньги, несколько пробирок и пинцетов, однозарядный Деринджер. Пендергаст почувствовал, как пластиковый наручник сомкнулся на его запястье. Затем наручник замкнулся и на его второй руке, заведенной за спину. Озмиан отошел. «Прекрасно», — сказал предприниматель. «Можете сесть рядом с вашим другом, и мы немного поговорим». Пендергаст без слов сел рядом с телом Лонгстрита, которое, лишившись опоры, упало на столешницу рядом с покачивающейся головой. Де Агоста глядел на это из своего угла широко раскрытыми, покрасневшими глазами. Озмиан сел на стул по другую сторону стола и осмотрел основное оружие Пендергаста. «Очень хорошо. Кстати, вскоре вы получите его назад». Он положил пистолет и немного помолчал. «Во-первых, я вовсе не обещал сохранить жизнь обоим. Мои точные слова были: вы больше не увидите любого из ваших друзей живым. Как видите, лейтенант де Агоста все еще вполне жив. Пока. И во-вторых, поздравляю, вы вычислили, что головорез — это я. Как вы пришли к такому выводу?» «Из-за Хайтауэра? Вы хотели, чтобы наше подозрение пало на того, кто уж слишком идеально подходил для этой роли? Вот тут-то я и почувствовал руку мастера-кукловода и начал собирать кусочки пазла». «Прекрасно. А вы догадались, почему я убивал именно этих людей?» «Может, сами скажете мне?» — спросил Пендергаст. «Я предпочту услышать это от вас». «Хобби, которое вы, предположительно, оставили много лет назад, охота на крупную дичь. Вы жаждали сильных ощущений. Самая опасная игра, так сказать. Озмен широко улыбнулся. Я впечатлен. Одно вызывает у меня недоумение. Почему ваша дочь стала первой жертвой? Впрочем, полагаю, это как-то связано с недавними трудностями, возникшими в вашей компании. Что ж, тут я вам помогу, так как уже поздно, и игра скоро начнется. Как вы уже догадались, именно моя дочь, моя любимая, преданная дочь, слила в интернет наш код. Это чуть не погубило мою компанию. Насколько я понимаю, ваши отношения вовсе не были такими безмятежными, как вы изображали. Озмен немного помолчал, прежде чем ответить. Когда Грейс была маленькой, у нас были довольно близкие отношения. Пожалуй, даже мы были задушевными приятелями. Она восхищалась мною, а я в ней одной находил безоговорочную любовь. Но с началом пубертатного периода она начала ходить налево там, где нужно было идти направо. Она обладала блестящим умом, когда хотела им пользоваться, уже не говоря о том, что с самых ранних лет она великолепно разбиралась в компьютерах. Я всегда надеялся, что Грейс станет моим партнером, а со временем и заменит меня. Можете себе представить, каким ударом стало для меня ее предательство? И почему же она вас предала? Из желания идти налево, а не направо. Вы знаете, как это бывает, агент Пендергаст? Дела в семье пошли наперекосяк из-за избытка денег, избытка бывших жен, избытка проблем. Он глумливо усмехнулся. Нет, приличия мы соблюдали, ведь куда ни сунешься, всюду наблюдение, папарацци. Верно я говорю? И мы оба были в этом заинтересованы. Но случилось так, что моя дочь подсела на наркотики. Стала саморазрушительной, злобной, маленькой шлюшкой, которая ненавидела во мне все, кроме моих денег. А когда я перестал давать ей деньги, она использовала свои немалые навыки, чтобы проникнуть в мой компьютер и сделала то, что могло принести мне самую сильную боль. Она попыталась уничтожить компанию, которую я создал для нее. И вы убили ее в приступе ярости? Да. Мне говорят, что у меня трудности с управлением гневом. Озмен показал пальцами кавычки. Но дело в том, что я никогда не сожалею о моих вспышках. Они весьма полезны в бизнесе. А когда вы остыли, я полагаю, вы задумались о голове. Я вижу, вы нашли последнюю часть пазла. Тело Грейс лежало в том гараже, а я сидел в моей вычищенной квартире, попивал коньяк и думал. Если откровенно, я был потрясен тем, что сделал. Меня одолела ярость, но когда вспышка прошла, я погрузился в депрессию. Дело было не только в Грейс, во всей моей жизни. Здесь я достиг всего, о чем когда-то мечтал. Заработал состояние, унизил врагов, и все же я чувствовал, что не добился того, чего хотел. Мои мысли обратились к охоте на крупную дичь. Понимаете, я оставил это занятие после того, как пополнил свои трофеи черным носорогом, самцом слона, и несколькими другими видами, чье существование под угрозой, хотя, естественно, хранил это в строжайшей тайне. Но теперь, в моем нервозном состоянии, мне пришло в голову, что я поспешил распрощаться с охотой на крупную дичь. Понимаете, я ведь никогда не охотился на самую крупную дичь, на человека. И я не говорю о людях среднего уровня, заурядных кретинах. Нет, я решил, что моей крупной дичью станут влиятельные, богатые люди, имеющие врагов. Люди, которые окружили себя несколькими барьерами охраны. Умные люди, осторожные люди, которых почти невозможно сокрушить. Только не считайте меня сексистом. Женщины тоже входят в их число. Я спрашиваю вас, как у коллеги, который тоже охотится на крупную дичь. Разве можно найти дичь лучше, чем Homo sapiens? «И вы решили сделать свою дочь первым трофеем?» «Большая честь для нее в самом деле. Поэтому вы отправились к ее телу и отрезали голову». Озмин снова кивнул. «Вы удивляете меня своими способностями?» «Ваш выбор объектов не имел никакой связи с их порочностью. Вот почему Адаеми не укладывалась в схему. Вас привлекало то, что она, как и другие, окружила себя непробиваемой охраной. Обзавестись таким трофеем было в высшей степени соблазнительно». «А знаете, в чем ирония? Я хотел, чтобы она стала моим последним трофеем. Но тут вы, этот ваш Лонгстрит, силой прорвались в мой кабинет и решили, что переиграли меня. Ха-ха! Я с таким удовольствием рассказывал вам о Хайтауэре. Жаль, я не видел лица старины Хайтауэра, когда вы заявились к нему с визитом. Надеюсь, вы заставили его хорошенько попотеть. Все то время, пока вы забрасывали меня своими вопросами, у меня на уме было одно. Как прекрасно будет смотреться ваша белая прекрасная голова, когда я повешу ее на мою стену трофеев!» Его смех эхом разнесся по убогому дому. Приглушенное яростное рычание, похожее на рев раненого быка, вырвалась из груди до Агосты. Озмин проигнорировал его. «После этого визита вы меня заинтриговали, и то, что я выяснил, только укрепило мое убеждение. Моим главным трофеем должны стать вы, а не Адаеми. И еще я понял, каким образом лучше всего заманить вас». Он кивком показал Мателло Лонгстрита. «В своем кабинете я понял, что вас с ним связывает долгая история отношений. Узнать о вашем добром друге де Агосте тоже не составило труда». Он ухватил пальцами клок волос Лонгстрита и покрутил отрезанную голову. «Я знал, что если они оба будут в моих руках, у вас не останется иного выбора, кроме как приехать сюда и сыграть в мою игру». Пендергаст ничего не сказал. Озмиан подался вперед на своем стуле. «И вы ведь знаете, в какую игру мы будем играть, да?» «Это слишком очевидно». «Хорошо», — Озмиан помолчал. «Мы будем совершенно на равных». Он поднял пистолет. «У нас будет одинаковое оружие. Почтенный 1911-й с дополнительным магазином. «Вам может показаться, что вы будете иметь небольшое преимущество с вашим лесбайером, но я владею этим оружием не хуже. Каждый из нас возьмет нож, часы, фонарь и свои мозги. Нашим местом охоты будет соседнее сооружение — здание 93. Вы ведь видели по пути сюда эту заброшенную больницу?» «Видел». «Я не даю себе никаких преимуществ. Это будет спортивная охота, в которой каждый из нас одновременно и охотник, и преследуемый. Не лиса и гончая, а два опытных охотника, выслеживающих каждый свою главную жертву. Победителем будет тот, кто упакует побежденного». Он махнул взрывателем в сторону де Агосты. «Лейтенант служит гарантом того, что вы будете подчиняться правилам охоты. Этот жилет смертника установлен на таймер. Взрыв произойдет через 2 часа. Если вы убьете меня, то сможете вытащить таймер из моего кармана и выключить его. Но если вы будете мухлевать, просто сбежите или попытаетесь сообщить властям, мне нужно будет только нажать на кнопочку, и бабах! Де Агоста на небесах! Взрыватель гарантирует также, что охота закончится в течение 2 часов. Секунды тикают. Их не замедлишь, от них не спрячешься, их не обманешь. Через несколько минут я верну вам ваш пистолет и второй магазин. Сниму с вас наручники, дам вам маскировочную одежду и начальную фору. Вы пойдете в здание 93. Через 10 минут я пойду за вами, и охота начнется. «Почему?» — спросил Пендергаст. «Почему?» — рассмеялся Озмен. «Разве я уже не объяснил? Я достиг всего, я стою на вершине, и я могу смотреть только сверху вниз. Это будет самым острым ощущением в моей жизни. Бесконечно острым, острее не бывает. Даже если мне суждено умереть, то я уйду, громко хлопнув дверью, без преувеличений. Чтобы убить меня, нужен лучший из лучших. А если выживу, то у меня останутся воспоминания. И не важно, что принесет мне будущее». «Я спросил не об этом. Я спросил, почему вы выбрали здание 93?» Озмен слегка опешил. «Вы, наверное, шутите? Здание идеально подходит для подобной охоты. Там более 400 тысяч квадратных футов. Огромная беспорядочная руина в 10 этажей, разделенных на многочисленные крылья, мили коридоров и более 2000 комнат. Вообразите, какие возможности для ловушек, засад, обманок. И мы очень далеко от какого-либо охотника совать нос в чужие дела, который может услышать выстрелы и вызвать копов». Пендергаст смотрел на Озмена, прищурившись, и ничего не говорил. «Я вижу, вас это не удовлетворяет. Хорошо, есть и вторая причина». Озмен еще раз крутанул голову Лонгстрита на столешнице. «Мне шел 13-й год, когда наш горячо любимый отец Ансельм запер меня в ризнице и многократно изнасиловал. При этом он повторял, что Господь и Иисус смотрят и не возражают, и угрожал мне адом и еще чем похуже, если я проболтаюсь. У меня случился психический срыв. Я перестал разговаривать. Перестал думать. Перестал все. Моя семья, не зная о том, что случилось, решила, что я сошел с ума. Мне поставили диагноз. Кататоническая шизофрения. Кингс-Парк в то время обладал блестящей репутацией. Это была единственная в стране больница, где меня обещали вылечить. Да, агент Пендергаст, я стал пациентом главного комплекса больницы. Одним из последних пациентов, как получается. И здесь я действительно выздоровел. Не потому, что они меня вылечили, а благодаря моим собственным внутренним ресурсам. Кингс-Парк был известен своей электрошоковой терапией. Это верно. Именно поэтому его в конце концов закрыли. Но шоковая терапия, да и всякие штуки похуже, предназначалась для слюнявых дебилов, невменяемых и жалких неудачников. К счастью, я избежал такой судьбы. И, как я понял, вылечили сами себя. Ваш саркастический тон неприятен. Но да, я сам себя вылечил. В один прекрасный день я понял, что мне нужно сделать нечто важное. Отомстить. Возможно, месть — самая сильная из человеческих мотиваций. И тогда я взял себя в руки, стряхнул с себя пыль и убедил доверчивых и легко поддающихся на манипуляции докторов, что они меня вылечили. Я начал жить заново. Я продолжал взрослеть, поступил в колледж и, наконец, сделал то, что давно хотел сделать. Наказал отца Ансельмана. Смерть стала бы для него освобождением, а моя цель состояла в том, чтобы он остаток жизни провел в мучениях и горестях. Потом я поступил в Стэнфорд, закончил его с отличием, основал Digiflat, заработал миллиарды долларов. Трахал красивых женщин, жил в невероятной роскоши и преимуществах. Короче говоря, делал все то, что делают по-настоящему талантливые люди вроде меня. Вот уж действительно, — сухо заметил Пендергаст. Во всяком случае, возвращаясь к вашему вопросу, вскоре после моей выписки Кингс-Парк прекратил существование. Ему закрыли и оставили гнить. Символично, что эта больница станет для вас местом последней охоты. Я вижу, вы уже проникаетесь азартом. Вы наверняка понимаете, что подобный опыт позволит мне закольцевать мое бытие в этом мире. Конечно, тогда я почти ничего не знал в этом здании. Только палату, в которой меня держали и мучили лекарствами. И врачебный кабинет, где я врал с три короба моему доктору. Он всему верил и подробно записывал. В сущности, я также не знаком с этим зданием, как и вы. У меня там не будет преимущества. Озмен положил на стол Лесбайер и запасной магазин к нему. А взрыватель спрятал у себя в кармане. Затем он выложил на стол часы, фонарик и нож с фиксированным лезвием. «Ваше снаряжение!» Он встал. «Итак, агент Пендергаст, начнем?»